Глава 14. Сказать, что момент телепортации — скучная херня, значит не сказать ничего. Несмотря на обстановку, в которой ворвались папашка Марии, стража и прочая шушера, я все равно испытывал некоторое волнение перед отправкой. Что будет? Расщепление материи? Перенос тела по кусочкам? Ощущение полета? Сказочный единорог, который проткнет меня своим рогом и унесет? О чем там писали фантасты? Отделение атомов? Игра света? Перевод частиц в сверхобъект? Нет-нет и еще раз нет. Херас 2. Яркая вспышка, от которой ты зажмуриваешься. А когда открываешь глаза, то стоишь в другом месте. Незабываемые эмоции, ага. Мои детские мечты рухнули в один миг, оставив в душе крайне неприятный осадок. Мария терпеливо ждала меня около каменной арки, держа за грудки уже вроде как знакомую личность. И недовольно что-то бормотала будущему пленнику. Я еще раз разочарованно вздохнул и вышел из плены. Ожидал большего от такого процесса. Пожаловался Марии. Ничего сказочного или волшебного. «Ты вообще о чем, господин?» Удивилась она. «Тебе не нравится пленник?» «Да я не об этом». «Ладно, что это за перец, м?» «Распорядитель портала», — коротко ответила она. «Этот червяк успел схватиться за край твоей рубахи при переносе». «Госпожа Мари...» — проскулил мужчина средних лет со страхом, глядя на меня. «Прошу, не делайте мне больно». Она презренно посмотрела на пленника, и тот поник еще сильнее. «Судя по всему, меня ждет театральная драма с убийством в конце. Я же прав? Или нет?» Мария задавала множество вопросов, в которые я некоторое время вслушивался. А когда понял, что ничего из дядьки не вытянуть, начал внимательно рассматривать пустое помещение вокруг. Пустой зал. Это было как-то... странно. Ни единой души от слова совсем. Если сравнивать с портальным залом, где мы были пару минут ранее, с обилием народу и постоянными перемещениями, то здесь все как будто вымерло. А может быть, так оно и есть? Пока не обследуем, не узнаем. Мое внимание привлекло то, что аристократка, не выпуская из левой руки распорядителя, с глухим звоном улепила тому под дых и что-то вновь спросила. «Маруська, зачем бьешь суженого?» Поинтересовался, а глядя, как ее щеки накалились румянцем, смягчила речь. «Шучу-шучу, что делать-то с ним будем? Пытать до смерти, как меня? Или все же?» Словил ее презрительный взгляд и замолк. Девица ничего не ответила, а вот пленник конкретно побледнел. То ли от слов о пытках, то ли еще от чего. Но ответ пришел сам собой. Пауль, так звали распорядителя, начал рыдать, приговаривая, что не хочет умирать рядом с отродьем тьмы, что он даже готов сам воткнуть себе кинжал в сердце, только бы не находиться рядом со мной. Ну, по крайней мере, это было весьма смело. Только по факту это была лишь показуха. Ибо когда аристократка деловито швырнула ему кинжал под ноги, тот даже не дернулся. А все мои вопросы, мол, а что, собственно, со мной не так, он пропускал мимо ушей, пуская слюни и сопли. «Мерзость!» — пробурчал я, вопросительно уставившись на Марию. Даже попытался пару раз вырваться. Все же схватил кинжал, только не сделал харакири, а ринулся на меня. После чего получил сочные удары по макушке от аристократки и тотчас сел на землю. Он понял, что ты и есть тот самый пленник, которого подозревали в родстве с тьмой. И весь мой город откуда-то знает, что ты умер. Кто-то проговорился, озлобленно объясняла Мари. Узнаю, кто, убью. Только вот что думает мой отец на все это? Кого пошлет за нами? Да не такое уж я и говно. Обиженно пробормотал. Что с ним делать-то будем? Нам не нужны лишние уши. Мария опять пару раз воткнула кулак в область живота пленника. Еле слышно спросила его о каких-то свитках и самодовольно подытожила. Фактически можно его убивать. Я догадывался, конечно же. Только все же, почему? Несколько осторожно спросил я. Дело в том, что протокол, который у тебя в руках, где вписано мое имя как проводника, должен быть на столе, там, дома. Она махнула рукой куда-то вдаль. Получается, что никто не знает, куда мы телепортировались и зачем. Значит, будут поиски? Думаю, да. Только вот, она как-то странно на меня посмотрела. Кого отец пошлет? Я только было собирался ответить, а если быть точнее, предложить варианты развития событий, как в голове заголосила система. Причем очень яростно. Поглоти его. Что? Кого? Пленника. Ты с дуба рухнула? Поглоти его. Нет. Поглоти, или скоро умрешь, кричала система в голове. «Да не хочу я никого поглощать. Что за извращенские картинки в вашей голове? Поглоти. Носитель, поглоти душу этого полумага. Тебе нужно это. Твоему камню требуется это». Подтверждение слов системы, мол, я скоро умру, в мозгу словно что-то вспыхнуло. И адская боль, которая никаким звуком не сопровождалась, окутала меня. Перед отрубом я успел заметить, что Мария попыталась ринуться ко мне. Видимо, чтобы подхватить мое падающее тело. Но жесткий удар одарил мое тело незабываемой болью. Мадама не успела. «Мио», — сказал я чужеродным писклявым голосом, обращаясь к трехметровой твари передо мной. «Ты опять оплошал? Я разочарован в тебе». Трехметровая тварь, которая напоминала огромного слизняка, раскрыла тысячи глаз по всему телу, из которых пошли красные слезы. «Что за ересь?» Существо боялось меня. Оно оплошало, согрешило. Оно будет наказано самым страшным для королевства способом. Казнь через силу. Я встал и, как мне показалось, оказался гораздо выше этой самой твари. Мои черные, как смоль, ноги и руки, которые были ровными. Словно личность состояла из геометрических фигур. Начали издавать странную дымку, которая разрасталась с каждой секундой все больше и больше. Существо, которое за что-то провинилось, истерически закричало. Но в своей голове. И я почему-то слышал эти крики. Это было отвратительно. Моя черная ладонь, имевшая 7 одинаково длинных пальцев, поднялась над существом. И поток силы, который рванул из того места, где предположительно было сердце, словно река, хлынула в тело тварюги. Крик в ее голове стал еще сильнее. Только это был крик не страха и боли, а чего-то иного. Ощущения, которые я испытывал во время процесса убийства, были очень странными. Существо, которым я был, убивало прислужника и одновременно себя. Словно сила, которая выходила из меня, не восполнялась. На этом мой сон закончился. А сила, которая предначертана этим сном, была мне непонятна. Смогу ли я когда-нибудь воспользоваться чем-то подобным? «Мане, мне нужны твои маги!» — кричал Монро в новое зеркальце в руке. «Срочно! Самые сильные ищейки, которые у тебя есть! Выполнять сию секунду!» Женщина по ту сторону зеркала покашляла и попыталась в мягкой форме отказать. Ей они сами нужны. А в очередной афере повелителя рода желающих принять участие не было. Все заканчивалось одинаково. Неизвестное существо убивает ее подчиненных. Никто из тех, кто выходил на задание семьи Вильгельма, не возвращался живыми. И никакие приятные бонусы в виде золотых монет не осветляло будущее наемника. Поэтому она очень тактично пыталась съехать с очередной шабашки, чтобы в очередной раз никого не потерять и не прослыть в городе дальше никчемной правительницей дома наемников. А ее, между прочим, почти прозвали чем-то подобным. Сучка Монро, в особо узких кругах. Но тот самый Монро не желал слышать отказа и настоял на том, что если эти два самых мага не придут, ее голова будет украшением его праздничного стола. А она прекрасно понимала, что глава рода Вильгельм не бросается подобными словами на ветер. В конечном итоге она поняла, что на подобную просьбу было бы грехом не согласиться. В конечном итоге редчайшие маги-ищейки, которые, как думал Монро, были такими же, как и тот юноша, что украл его дочь, вышли на связь того самого зеркальца. Как бы они ни пытались выразить свое недовольство, старик лишь затыкал их, перекрикивал и грозился отрубить головы. Как оказалось, задание было довольно-таки простым — почувствовать след, найти, уничтожить, вернуть дочь. Спустя минуту короткая вспышка телепортационных ворот, и в портальный зал вошли два старика, всем своим недовольным видом показывая, что вертели они на том самом старческом месте того самого господина Монро Вильгельма. Но пронзительный взгляд и грозная толпа из магов и стражи быстро остудили пыл ищеек. «Где они стояли, господин?» — спросил первый. «Здесь». Монро указал пальцем на точку возле стола. После них здесь никого не было. Тот, что был повыше в серой мантии со странной тростью, опустился на колено. Облизнул палец и провел им по земле. Старик закрыл глаза и начал что-то бормотать, а воздух вокруг него будто бы разрядился. «На это потребует...» Но он не успел договорить, когда закричал второй. «Я вижу! Боже! Что это такое?» Никто не понимал, что конкретно увидели ищейки. Но когда два свежих трупа с выжженными глазами упали на пол, не осталось сомнений, что юноша весьма и весьма сильный аристократ. Лицо Монро исказила яростная гримаса. И все, что ему оставалось, так это возвращение к последнему проверенному способу. «Закрыть портал до особого приказа!» Коротко рявкнул глава рода и вышел из помещения в компании собственной стражи. В его голове созрел лишь единственный выход — обратиться к высшему существу, которого он завербовал давным-давно. Сейчас ему нужен лишь он, Серафим, и никто другой. Каким бы сильным ни был этот юноша, с чистокровным полуангелом ему не справиться. Сон, силу которого я так и не смог понять, сменился причудливыми картинками, где я играю в теннис, очень тонко намекая молодой Шараповой на некоторые интимные возможности. С каждым ее вскриком мои шорты уплотнялись, а желание откинуть ракетку становилось все отчетливее. Хотя на самом деле теннис я никогда не любил, как и старых теннисисток, какой на данный момент являлась она. Даже не был уверен, что это была именно она. Ведь я ее даже по телевизору не видел, лишь слышал о ней. Сейчас это смуглая брюнетка с шикарными ножками, которые растут правильно и откуда надо. Но из сна меня вырвали касания и уж точно не Шараповой. Приятные теплые прикосновения, которые я почувствовал перед пробуждением, оказались от рук Марии. Моя голова лежала на ее коленях, а она ласково что-то пела. Эдакая певица, а-ля каждый четверг вспарывающая глотки нечестивым. Как только она поняла, что я проснулся, мягкость и тепло, которое она давала мне, сменились страхом, смущением, а потом гневом. Моя голова очень быстро оказалась на каменном полу, обещая в скором будущем хорошую шишку. «Долго я так лежал?» 3 часа, минимум», — тихонько ответила она. «Твоя сила? Я не знаю». «Что с моей силой?» Ничего не понимая, встал с земли, стряхивая с себя пыль и грязь. «Когда ты потерял сознание, тебя окутало черным, как смоль, дымом, а потом...» «Что потом?» «Ты кричал. Ты много кричал, и я чувствовала всю твою боль. Что это было? Почему я чувствовала твои эмоции?» Я посмотрел на нее как на слабоумную. Потер затылок и ничего внятного сказать не смог. Что это было, для чего и что значил сон, я так и не понял. «А что дальше?» «Дальше у нас есть пленник и дорога в мою деревню». Причем ситуацию с пленником нужно решать как можно быстрее. А то, что Мария переняла какие-то мои эмоции, это, скорее всего, особенность ее рабства. На этот раз я вновь услышал систему, только на сей раз не с просьбами, а со статистикой. 15 единиц маны. К концу вечера, а точнее через час, сила поглотит ресурс восполнения. После этого вы умрете. «Что? Как?» — удивился такой скоропостижной смерти. «Сила ежедневно потребляет запас маны. С каждым повышением ваших магических способностей количество долга растет. Как бы вам ни претило, придется его восполнять, чтобы не умереть». «Офигеть! И какие варианты?» «Поглотите полумага. Восстановите 500 единиц. Вам хватит на импульсную магию и пару дней жизни, не более. Возможно, если в маге более большой ресурс, чем вижу я, вы получите больше маны и даже сможете воспользоваться повторно навыком ошейника». «Что значит поглотить полумага?» «Убить его!» «Что? Чего ты от меня хочешь?» «Убить. Вонзить руку в его сердце и поглотить его жизнь. Все просто». «Нихера не просто». Система больше ничего не сказала и просто оставила меня наедине с самим собой. Процесс самобичевания, где я жертва, которой нужно питаться за счет других, взял надо мной верх. Полностью игнорируя вопросы Марии, я уселся на ступеньку возле телепортационной арки и принялся гонять мысли. Что этот человек мне сделал? Ушел за мной? И все? Ничего плохого. Да, он пытался задержать меня. Но это был приказ его господина. Что в этом такого? Почему мне нужно его убить? Где привычное хладнокровие, которое было всегда со мной в повседневной жизни на Земле? Хотя я там никого не убивал. Херня это все. Господин. Мелодичный женский голос рядом пытался вывести меня из транса вместе с касаниями теплых ладоней. Но я игнорировал Марию, ибо сейчас в голову пришло лишь одно логичное решение данной проблемы. «Тьма!» — закричал я в своей голове. «Откликнись!» «Чего хочешь, Лин?» Сила недовольно ответила почти сразу, как я позвал ее. «Почему я должен убивать?» — вопросительно закричал. «Тебе адаптация моей силы уже на все ответила. Сейчас это единственный способ дожить до завтрашнего дня, ибо за час ты не подпитаешь нужное количество маны». Раздраженно ответила тьма. «Но еще раз позовешь меня по такому пустяку, как твои слезливые переживания из-за желания казаться лучше, чем ты есть, я очень серьезно подумаю насчет тебя». «А и вправду, Какого хрена я нюни размазываю? Мне что нужно? Жить? Выживать? Поэтому пошло все нах... Меня словно током ударило, после чего все сопли, нытье и жалость улетучились. Кто я? Сопляк или будущий воин? Или тот самый орган с горы? Мария, чье лицо было совсем рядом со мной, дернулась от того, что я вскочил. А затем что-то во мне поменялось. Барьер пал. Молча выдернул из-за ее пояса короткий кинжал. Без какого-либо промедления направился к пленнику, который сидел на земле с завязанными руками. Поднял его за грудь и воткнул кинжал прямо в сердце. «Отдай мне свою силу, червь!» Пробормотал я тупую фразу, как бы подбадривая себя за содеянное. Хотя это было на самом деле полной ерундой. Но мне от этой фразы стало проще. Проще простить себя за это. «Господин!» — закричала девушка. А я не ответил. Моя рука как по инерции прошла в грудь бедолаги без какого-либо сопротивления. И то, что система называла духовной энергией, начало сочиться по моим рукам. Стало тепло. Странно, словно нет никакого мяса и костей. Что-то чужеродное согревало меня изнутри, наполняя чувством насыщения и собственной силы. А вот со стороны это выглядело... ужасно. Что за сила в моем господине? Почему он с одной стороны такой слабый, а с другой... жестокий и властный? Промелькнула в голове аристократки, которая смотрела, как я поглощал силу другого мага. Мария сказала, что мои глаза сами по себе скинули иллюзию магию и засияли красным. Стали еще более яркими. Татуировка на моей груди получала в некотором роде апгрейд. И теперь из кляксы поползли новые ростки, которые короткими лучами направились в разные стороны. Метка увеличилась сантиметров на 10, и, как я догадывался, это далеко не конец.